Она ушла на кухню. Ее подруга уже поднялась с дивана и тянула за руки Бресли, заставляя встать и его. Спина у нее была обнажена почти до ягодиц, вырез платья абсурдно низкий, рука об руку, старик и девушка прошли через комнату туда, где ждал их Дэвид. Нельзя было не признать, кое-каким стилем эта девица все же обладала. Она шла семеня ногами, словно подсмеиваясь над собой. В этой ее манере было что-то от обезьянки, какая-то сдерживаемая веселость, что-то вызывающе нарочитое по сравнению со спокойным шагом ее седовласого спутника. Дэвид усомнился, удастся ли ему когда-нибудь узнать ее получше. Стол был накрыт только с одного конца. Бресли встал в голове стола. Уродка уселась от него справа. Старик указал на стул. «Уильямс, дорогой мой!» Дэвиду пришлось сесть справа от уродки. Из кухни вышли мышь и Матильда. На столе появились небольшая супница, блюдо с сырыми овощами, фруктами, шампиньонами и еще одно с розовыми, разных оттенков, кружками колбасы, масленка. Суп предназначался Бресли. Старик не садился, со старомодной учтивостью ожидая, пока займет свое место мышь. Дождавшись, пока она сядет, он наклонился и легонько поцеловал ее волосы на самой макушке. Девушки переглянулись. Прочесть выражение глаз было невозможно. Несмотря на столь разительные отличия во внешнем облике и в интеллекте, их явно объединяла некая близость, позволявшая им понимать друг друга без слов. Мышь налила супа в тарелку, стоявшую перед старым художником. Тот заправил огромную салфетку между двумя пуговицами сорочки посредине груди и расправил ее на коленях. Уродка молчала, но настоятельно предложила Дэвиду начинать первым. Экономка прошла в противоположный угол комнаты и зажгла керосиновую лампу, потом принесла ее и поставила на стол на свободное место, как раз напротив Дэвида. Возвращаясь на кухню, она протянула руку к выключателю на стене, электрические лампы вокруг них погасли. Только наверху, на площадке, невидный отсюда, остался гореть один светильник, озаряя изящный силуэт средневековой лестницы, диагональю поднимающейся ввысь. Последний бледный отблеск вечернего света за окнами, лица, омываемые спокойным сиянием лампы под молочно-матовым абажуром, мышь наливает красное вино из бутылки без ярлыка Дэвиду, Бресли, себе. Уродка, по всей видимости, не пьет. Впрочем, она почти и не ест. Она сидела, оперев о стол локти обнаженных загорелых рук, время от времени выбирая что-нибудь из сырых овощей, откусывала кусочек, не сводя с мыши темных глаз. На Дэвида она не глядела. Когда начали есть, за столом на некоторое время воцарилась тишина, словно все ждали, чтобы Бресли объявил беседу открытой. Но Дэвид проголодался и, вообще говоря, чувствовал себя гораздо более в своей тарелке теперь, когда мышь полностью прояснила ситуацию. В свете керосиновой лампы вся сцена словно сошла с полотен Шардена или Жоржа де ля Тура. Таким мирным покоем она дышала. Вдруг, без всякого предупреждения, фыркнула, словно поперхнувшись уродка. Дэвид метнул взгляд в ее сторону. Нет, дело не в еде. Она просто пыталась подавить смех. «Идиотка», — пробормотала себе под нос мышь. «Извиняюсь», — уродка безуспешно пыталась совладать с нервным смехом. Сжав губы и откинувшись на спинку стула, потом резким движением прижала к лицу белую салфетку и выскочила из-за стола. В шагах в 5-6 от них она остановилась к ним спиной. Бресли продолжал совершенно невозмутимо есть суп. Мышь через стол улыбнулась Дэвиду. «Вы тут ни при чем». «Задница ремня просит», — проворчал Бресли. А девушка все стояла поодаль от них, обратив к ним низко обнаженную спину. Над прямой и тонкой, как у огородного пугала шеи, темно-рыжим ореолом дыбились мелко завитые волосы. Немного погодя, она двинулась дальше к камину и скрылась во тьме.